Глава 8. Слова были произнесены, и я уж совсем было собрался прилечь, дожидаясь неведомого судью, но долго ждать его не пришлось. Зал озарился мягким солнечным светом, и прямо сквозь потолок к нам начала спускаться некая сущность. Босые ступни, длинная тога, широко раскинутые крылья и лицо, спрятанное в тени капюшона. Он повернул его сначала на красного дракона, потом ко мне, вызвав у меня в душе реальную жуть и заставив шерсть на хребте встать дыбом. Прошла непомерно длинная минута, субъективно длящаяся для меня час. «Внемлю!» В полной тишине зала прозвучало единственное слово, произнесенное безликим существом, и снова наступила безмолвная тишина. Не знаю, как остальные, но я застыл перед ним, как кролик перед удавом. Хорошо, что герцог взял дело в свои руки и приказал, обращаясь к красному дракону. «Можешь начать с ответов на вопросы, которые я задал. И очень рекомендую говорить правду». «Кхм-кхм», — откашлялся тот, но он начал довольно бодро. «Не могу сказать точно насчет налогов. Этим занимается мэр и его подручные. Могу только предположить, что в последнее время большая часть прибыли уходила на развитие и модернизацию города, что в будущем должно окупиться старицей. Насчет обязанностей городской стражи, они слишком дороги для города. Мои люди выполняют их работу лучше и дешевле. Тоже я могу насчет блокировки города. Это обязанность мэра, вы правы. Но когда случился этот инцидент, его не оказалось на месте, как и большинство его подручных. И я, как владелец большей части городской недвижимости, взял на себя эту обязанность, чтобы защитить ее. Куда исчез сам мэр, я не знаю. Еще вчера он был в городе». «Понятно», — безразлично оповестил герцог. «А теперь сформулируйте, в чем вы обвиняете главу клана «Защитники пустошей»?» «Я обвиняю его в широкомасштабной подготовке нападения на город и в провоцировании моих людей, чтобы переложить свою вину на них». Безликое существо медленно повернулось в мою сторону. «Внемлю». Я только пожал плечами. «Мне нечего сказать нового. Об этом городе я узнал за несколько минут до прибытия туда. Сидел, отдыхал, дегустировал коктейли, когда на меня напали его подручные, после чего, защищая свою жизнь и имущество, мне пришлось их всех убить. Ну, не всех, — поправился я. Этого не успел. Герцог его спас. На этом все по существу, мне добавить больше нечего». Еще пара секунд тишины и еще одно слово, оброненное мертвенным, обезличенным голосом. «Воспринял». Безликий судья опять повернул капюшон к красному дракону. «Вердикт. Большая часть твоих слов ложна, хоть ты и хочешь думать, что они правдивы. Доведя разбирательство до моего пришествия, ты усугубил свою судьбу. Ваш клан лишается всех трех замков, а сам клан распускается, без права вступать в новые объединения в течение месяца. Замки будут проданы. Половина вырученных средств пойдет на компенсацию пострадавшим от вашего произвола. Вторая половина — на восстановление города, а также все предприятия и торговые заведения, полученные кланом незаконным путем, вернутся к их прежним владельцам. Эту обязанность я возлагаю на герцога. Сам глава клана в наказание за ложь лишается 50 уровней и подвергается единоразовой смерти». Судя по распахнутому рту красного дракона, он что-то вопил, но Безликий сделал так, чтобы мы ничего не услышали. Он лишь слегка повел крыльями, и клетка, в которой сидел глава бывшего клана демонов, резко сжалась, превращая того в компактный кубик из кровавой каши, переломанных доспехов и костей. Затем капюшон судьи также медленно повернулся в мою сторону. Сказать, что я испугался, — это ничего не сказать, а в голове билась только одна мысль. Я просто хотел полчасика передохнуть, выпить пару коктейлей, поболтать с другом, как я вновь умудрился вляпаться в такую большую кучу гуана, Будто нашему клану вчера мало досталось. У нас и так замок разрушили, а большинство подопечных в подгузниках бегает, и если теперь их еще и клана лишат...» «Вердикт!» Прогремело в моих ушах, и сердце мое застыло, забыв, что хоть изредка, но надо биться. «Большинство твоих слов правдивы, хоть ты и подозреваешь, что это не так. Ты не договариваешь всего, но в нападении на город твоей вины нет. За неполное следование истине ты лишаешься компенсации за полученный ущерб от нападения клана красных демонов. Свободен. Это мое слово». Вымолвив это, судья начал возноситься к потолку, исчезнув в нем так же, как до этого и появился. А я все стоял, как будто пыльным мешком огретый. Уф, и это все? Твою мать, легко отделался. «Внимание! У вас есть возможность перенестись в любое место по вашему выбору. Это должно быть место, которое вы хотя бы один раз уже посещали и которое отмечено на ваших картах. Время на выбор места переноса — 10, 9. Сначала я подумал о внутреннем дворце императорского замка, туда мне другим способом никак не попасть, а очень хотелось взглянуть, как там прижилось древо жизни на месте капища старых богов. Потом подумал о пещерах познания в древнем лесу и огромном запасе двемерского металлолома, что там остался. Туда без огромной удачи нам тоже уже не попасть. Разве что только когда возьмем уровень 500-й, 600-й. Потом увидел тающие цифры отсчета и понял, что, несмотря на еще достаточно раннее утро, сил еще на одно приключение у меня уже нет. И принял другое решение. Правда, представив себе не место, а вполне себе определенного человека. И это сработало. Правда, здесь я его увидеть не ожидал. Слишком крутое место для нас. Но все же присел за столик, отобрал у него бокал шампанского, который он потихоньку смаковал, и, больше не обращая на него внимания, углубился в чтение логов, которых после моего убытия из замка графа накидало немало. А что? Я из-за него сегодня килограмм нервных клеток потерял, так пусть он тоже немного поволнуется. «Внимание! Вы стали победителем ивента «Вторжение». Победив на чужой территории, играя по чужим правилам, вы заслужили впечатляющую награду. 5% от всего имущества, объявившего ивент клана Красных Дьяволов, принадлежащего ему на начало ивента. В случае смены владельца имущества, тот обязуется выплачивать вам 5% от дохода в течение следующего года. Известность клана Защитники Пустошей плюс 2. Отношение главы клана Защитники Пустошей со всеми городами империи плюс 1. Отношение клана Защитники Пустошей с городом Архона плюс 10. Отношение достигло превосходного уровня. Теперь вы можете получать от жителей города любые квесты, включая закрытые. Получено 3 уровня. Уровень 241. Получено 15 свободных очков основных характеристик. Получено 3 свободных очка навыков. Получено 1 свободное очко умений. Там были еще какие-то плюшки, но мой план молчанием вывести снегиря из себя не сработал. Тот спокойно заказал себе еще бутылку шампанского за 200 золотых и теперь посасывал его, глядя на меня смеющимися глазами. Озвученная цена заставила меня закашляться, подавившись гламурным пойлом, хотя цены в голове мертвой королевы всегда вызывали у меня отрыбь. «Так и что это было?» Я отставил допитый бокал, уставившись в глаза нашего рейнджера. «Ничего особенного», — пожал он плечами. «Я же обещал заняться экипировкой для клана. Так вот, все сделано. 100 полных комплектов экипировки на уровень 100+, включая оружие и бижутерию. И это далеко не все. «Ты же понимаешь, что я не о том». «Понимаю», — проворчал он, постукивая пальцами по столу. «Это было личное дело. Анютку, мою сестренку, помнишь? Она в песочницу рядом с Архоном попала. Быстро получила умение лекаря. А ты же знаешь, это редкость песочницы. Так вот, красные демоны к ней и подкатили. Предложили место в клане. Сестричка Каграм идти в клан не захотела, так они ее на 2 недели на респе заперли. Несколько сотен раз убивали, не давали развиваться. Все начало игры ей испортили. Вот она им и пригрозила, что старший брат за нее вступится. Естественно, кроме ослиного гогота, эти слова ничего не вызвали, и ее продолжили убивать. В итоге она все-таки пожаловалась, мне пришлось вмешаться. Вытащить ее оттуда, ну и заодно присмотреться к этому клану. В то время у них был всего один замок и 400 бойцов. Но пока я прикидывал, как их можно половчее нокаутировать, они заполучили второй замок в этом же городе, подкупили мэра и его подручных и начали постепенно отжимать самые прибыльные предприятия у местных неписей. К тому времени, когда я наметил черновой план, прибыль со всяких отелей, казино и борделей позволила демонам выкупить еще один замок, полностью оккупировав этот прибрежный городок. Пришлось выкинуть мой план в помойку и начать все по новой. Слава богу, к тому времени они уже совсем оборзели. Через мэра распустили городскую стражу и перестали кошмарить других игроков, занявшись сбором платы за пребывание в городе. А так как в этом мире не так много мест с такой благоприятной природой и ласковым, безопасным морем, то, несмотря ни на что, люди к ним потянулись. Были и недоброжелатели, попытавшиеся отжать столь лакомый кусок. Но, имея возможность закрыть город, красные дьяволы быстро их изолировали и уничтожали. Да, кстати, об этом. Я что-то не понял. Как так получилось, что если каждый мэр имеет возможность закрыть город при вторжении, как нам удалось попасть в столицу и добраться до самого замка, и ничего подобного с нами не произошло? Думаю, в этом плане у императора не меньше возможностей, чем у мэра какого-то захолустного городка. «Наш случай совсем другое дело», — покачал головой Снег. «У нас квест от старых богов был нападение на столицу. Если нападение на город происходит по сценарию, то все идет как запланировано. Но если ты от съехавшей кукушки начинаешь гасить неписи направо и налево, лишь по собственному желанию, город в конце концов закрывают, тебя отлавливают и быстренько обнуляют, чтобы разной херни не творил. В Архоне при отсутствии стражи этим занимались дьяволы. Чем я и хотел воспользоваться, начиная накидывать в черне новый план. И тут мне подфартило. Тамошние купцы и прочие бывшие владельцы заводов и пароходов объединились и предложили всем желающим квест на изгнание продажного мэра, управляющей верхушки и заодно красных демонов. А когда наш клан вдруг остался без штанов, то понял, что это знак. Я принял этот квест и начал приводить план в исполнение. Обдумав, что я увидел там, я могу предположить, что тебе пришлось сделать в городе. Задача, конечно, грандиозная, однако понятная. Но как ты смог избавиться от мэра и его продажных прихлебателей, выше моего понимания? После того, как Резак спер у красных дьяволов их клановую печать, это было самой легкой частью плана. Сотня писем с одной лишь строчкой, украшенных гербовым оттиском красных дьяволов, и все было готово. Что за строчка? Ничего необычного, пожал плечами Снегирь. Все раскрылось, бегите. В итоге те чиновники, кто честно служил своему городу, остались на своем месте. Остальные еще затем насобрали свои вещички и разъехались по дальним углам империи, прячась от предполагаемого наказания. После чего мне только оставалось пригласить в город 500 высокоуровневых игроков, как играющих самостоятельно, так и принадлежащих к различным кланам. С этим за четверть доли от награды помогла Лапочка, бросив клич в своем закрытом стрим-канале. Пользоваться услугами одних амазонок было нельзя, поэтому они были только на подхвате. С магическими печатями вышло полегче, на аукционе достаточно мощных печатей не оказалось. Но у гномов в обмен на все дюмерское железо я выторговал их аж 100 штук. Из тех, которыми они поддерживают температуру в самых больших своих доменных печах. Плюс еще 30 морозных, которыми они проводят закалку самого убойного своего оружия. Труднее было спрятать их от пытливого глаза, но с этим помог сбунтовавшийся совет города, замаскировав активированные печати за выставленными на углу плетеными креслами, да вазами с цветами. Благо, у них заранее был объявлен какой-то местный праздник. С тем, чтобы снять комнаты в ключевых местах города, тоже проблем не возникло. В итоге в каждом доме вокруг площади перед морем сидело по десятку лучников, в нужный момент ударивших нашим врагам в спины. Остальные были распределены по заведениям, принадлежащим красным дьяволам. А когда началась заварушка и охрана убежала на разборки, спалили там все, а затем ударили в спину тем, кого не уничтожили печати. Основная же трудность была в том, что притащить туда игрока, который бы ни о чем не подозревал, что очень пригодилось ему на последующем суде, и достаточно сильного, чтобы нанести городу повреждения, которые заставили бы возмутиться неписей. А красного дракона заблокировать город и назначить того главным ответственным за происходящее. Зная твое отношение к амазонкам, мы переодели пару добровольцев в их фирменный наряд. А на их прелести клюнул не только отряд дьяволов, пришедших разобраться с теми, кто отказался платить им пошлину, но и один уже не совсем молодой, но очень горячий глава клана. Девочки мастерски спровоцировали идиотов на нападение, а ты без тени сомнений, что весьма похвально, вписался за них. Итог такой. Клан с 500 воинов, отирающихся в городе, бросили вызов пятерке хранителей пустошей. Закрывшись с ними в одной клетке, в итоге оказались заперты там с превосходящими силами противника, бьющих их со всех сторон и уничтожающих их собственность. Тут главное было слиться до тех пор, пока в дело не вмешаются высшие силы и захомутают нас на допрос. Это была самая тонкая часть моего плана, но, слава богам, нам повезло. Я бы сказал, очень повезло. Никогда бы не подумал, что красный дракон призовет решать дело судью. Такое случалось всего раза 3-4, и для всех это заканчивалось просто катастрофически. Тот безжалостен и накладывает такие наказания, что прямо не верится. Я-то рассчитывал на суд герцога, которому принадлежат эти земли, поэтому, дожидаясь его решения, перенесся сюда, заказал бутылочку шампанского и штуф водки, готовясь или праздновать победу, или заливать горе. Но когда пришли сообщения, что судья признал красного дракона виновным, смешал первое со вторым и выпил залпом, готовясь к распуску клана или еще к чему-нибудь похуже. Но твое полное неведение сыграло нам на руку. Теперь с 5% доходом от половины этого городка мы будем одним из самых богатых кланов в этом мире. Неплохой результат за несколько часов работы. «Ну, что сказать», — был вынужден признать я. «Гениальный план и отлично выполненный. Вот только вообще-то это я призвал судью, не зная, кто это такой. И теперь мои испачканные после суда штаны стирать будешь ты». «Да легко», — ухмыльнулся Снегирь. «У меня 5 малых. Меня обосранными штанишками не запугать. Тем более я-то надеялся лишь слегка подпортить этим демонам жизнь. Да, пустить на деньги. Но чтобы вот так их глобально нагнуть. От моей сестренки тебе искренняя благодарность. Думаю, она будет очень довольна. Но пока нам надо решить еще кучу вопросов. Рез, Фло и Ник обобрали больше 200 трупов. Их сумки ломятся от трофейной снаряги. Надо все разобрать, посмотреть, что пригодится для клана, что можно выставить на аукцион, а еще. «Вот ты этим и займешься», — перебил его я, не желая дослушивать, что там было у него еще. «Это будет как часть наказания, что использовал главу клана в темную. И это. Начни с Флоры. У меня сегодня на нее большие планы. А? И до вечера меня не кантовать. Мне и утренней нервотрёпки, устроенной тобой, за глаза хватило. Все, можешь начинать. Эй, официант!» Я пощелкал в воздухе пальцами. «Мне пару бутылок лучшего вашего шампанского. И что у вас тут есть из закусок на вынос? Организуйте мне корзинку всего самого дорогого. И не смотрите на меня так. Вот этот немолодой человек за все заплатит. А? А я пошел. Привет, сестренки!» Я подхватил принесенную официантом корзинку и шагнул в открывшийся портал, вываливаясь из него там, откуда еще совсем недавно меня бесцеремонно утащил тощий герцог. Козел старый. Хрен ему, а не встреча с лапочкой. Пусть своих горничных лапает. Встреча с советом, взявшим в свои руки город, прошла вполне успешно. И уже через полчаса я в гордом одиночестве валялся на пляже под лучами ласкового солнышка. После утренней бойни здесь и так почти никого не осталось. Но ради меня на сегодняшний день стражи разогнали и остальных. И теперь от горизонта до горизонта пляж был только мой. Суета последних недель намертво засела у меня в печёнке. И мне просто необходимо было хоть чуть-чуть отдохнуть как душой, так и телом. На покрывало и настоящую на нем корзинку легла тень. Тонкие ладошки закрыли мне глаза. «Кто же это мог быть?» — в раздумье подцокал я языком. «Странник, ты что ли?» За это я получил шлепок по плечу, а затем перед моим взором выпорхнула стройная фигурка в ярком синем купальнике. «Ну как тебе?» Флора подняла руки и закружилась на месте. Небесный ультрамарин в сочетании с золотистой загорелой кожей выглядел на ней просто потрясно. Поэтому мне пришлось сказать правду. «Ужас! Кошмарно выглядит! Немедленно сними его!» Флора недовольно надула губки, но крутанулась еще раз, одновременно избавляясь от лишних частей гардероба. «Ну а так?» Я полюбовался на точёную фигурку, за последнее время приобретшую в нужных местах приятные округлости, на притягательный треугольничек с моей любимой прической Подкотовского и горестно вздохнул. «О, Господи! У тебя же вроде восьмиразовое питание. Плюс подачки. Что ж ты такая худая-то? Ребра так и торчат». «Нет, на это смотреть решительно невозможно». Я схватил ее за руку, притягивая к себе. «Это нужно исключительно только щупать». Усадил ее к себе на колени, обхватил попку ладонями, уткнулся носом в титьки, вдыхая их успокаивающий аромат. Замер так на несколько долгих минут. «О, да, так гораздо лучше». «О чем думаешь?» — не выдержала, наконец, Флора, взъерошивая мне волосы на макушке. «Всегда думал», — признался я, продолжая мять упругие прохладные половинки. «Что собой имитируют продающиеся в инете антистрессы? Теперь я точно знаю, что. Вот только природный антистресс все равно гораздо лучше». «Очень смешно. Я же серьезно спрашиваю». «На самом деле мыслей разных много, голова от них аж гудит. Но на сегодня мне не до них, отдохнуть хочу. Давай лучше по шампанскому». Я, с сожалением, оторвал одну руку от природного антистресса, открыл корзинку, доставая из ведерка со льдом витую бутыль, искрящуюся бирюзовыми блестками «Морская романтика». Странное название для игристого вина стоимостью в половину едва вообразимой суммы. Но именно его мне порекомендовал нагловатый официант, когда узнал, что я собираюсь провести остаток дня с молодой супругой на диком пляже. Пробка с тихим хлопком унеслась в небеса, изумрудная жидкость заструилась по тонкому хрусталю бокалов, плеснув наружу пузырьками белоснежной пены, наполняя воздух ароматами цветов и еще большей морской свежести. «За нас!» Колючая жидкость, щекоча горло теплой волной, скатилась в желудок, моментально ударив оттуда в голову, заставляя мир засветиться вокруг нас двоих. «Внимание! На вас наложен баф. Подводное дыхание. Сроком на 1 час. Внимание! На вас наложен баф. Управление водой. Вы можете управлять окружающей вас морской стихией сроком на 1 час». «Хм. А этот нагло ухмыляющийся официант не такой козел. Надеюсь, Снегирь оставит ему достаточно чаевых». Флора тут же подтвердила мои нехитрые мысли, когда, вскочив на ноги и схватив мою ладонь, потащила за собой. «Побежали. Я, кажется, придумала, как отвлечь тебя от ненужных мыслей». В принципе, отвлечением от дурных мыслей можно было заняться и на берегу, но не зря же Снег заплатил столько бабла за это шампанское. Оно явно стоит столько не только за свой чудесный вкус. И надо раскрыть весь букет заложенных у него ощущений. Фло тащила меня за руку, а я, не торопясь, шел за ней, любуясь ее точёной фигуркой и искрящимися солнечными бликами на идеальной попке. Мягкие волны нереально чистой воды охватили наши ноги, но Флора не успокоилась, пока не затащила меня в воду по самую грудь. Приподнялась на цыпочки, чмокнула меня в нос, озорно подмигнула. «Наслаждайся, любуйся видами». После чего, присев на корточки, скрылась под водой. «Вынужден согласиться, виды здесь на самом деле были прекрасные. Бескрайнее голубое небо с редкими белоснежными облаками, лазурное море, раскинувшееся от горизонта до горизонта, ослепительная солнечная дорожка, пролегшая на накатывающихся мягких волнах, облако девичьих волос около моих бедер, ритмично покачивающихся под водой. Что еще надо для счастья?» «Разве что еще шампанского». Я отпил глоточек освежающего колючего напитка и вновь залюбовался чудесным пейзажем. Иногда отпивая из принесенного с собой бокала и с каждой секундой все больше убеждаясь, что провести время здесь — это было хорошей идеей. И надо сделать этот день еще лучше. Судя по тому, что Флора не всплывает уже минуты 3, Подводное дыхание явно действует, и теперь самое время проверить второе свойство, даруемое чудесным напитком. Как там написано? Управление морской стихией. Я что, на час местным Посейдоном стал? Я зачем-то протянул руку вперед, мысленно приказав воде забурлить. Как ни странно, она послушалась. В радиусе пары метров от меня прозрачная вода вскипела тысячи мелких пузырьков, будто в джакузи, приятно защекотав обнаженную кожу. Прикольно. Не Посейдон, конечно, и цунами мне не вызвать, но сейчас мне этого и не требуется. Интересно, а что еще с ней можно сделать? Я мягко положил ладони на голову девушки, слегка ускоряя ее движение, и представил два водяных вихря, закружившихся у своих ног, и тут же почувствовал, как вода свилась в два упругих жгута, обвивших мои ноги, будто умелая массажистка, разминая кожу и мышцы. Просто великолепно. Я несколько секунд, закрыв глаза, понаслаждался новыми ощущениями, а затем зародил еще пару вихрей рядом с присевшей на корточке девушкой, прошелся ими по ее ногам, скользнул по внутренней части бедра, перетек на попку и спину, спустился обратно, слил два вихря в один, прошелся ими между ножек, перешел на живот и, снова раздвоив поток, охватил ими возбужденно вздернутые сосочки. Поймал на себе удивленный взгляд Флоры, брошенный на меня сквозь морскую толщу. Подмигнул, и, не убирая эти потоки, мягко терзающие ее грудь, зародил еще один поток, вновь скользнувший меж ее ножек. Девушка заметно вздрогнула. Но я не дал ей отстраниться, чувствуя, что уже на грани задвигался резче, приближая финал. Одновременно с этим, продолжая струями воды ласкать ее беззащитное лоно, заставляя ее тело все больше дрожать от возбуждения. Очень хорошо. А теперь следующий шаг. Скрутил морскую воду в тугую струю, мягко, но решительно проник ей внутрь девушки, ослабил напор, вновь усилил, с удовлетворением наблюдая, как Флоа всем своим естеством подается навстречу тугому водяному вихрю, свернул рядом с первым второй потоньше. «Ну что, у нас же сегодня праздник! Гулять так гулять!»